Эпилог. «Эмма, это был такой волшебный день! Я так боялась, что поездка на Кильскую регату обернется катастрофой, и кто-то обязательно окажется за бортом. Но все вышло идеально. Прошел почти год с тех июльских соревнований, после которых Ника отобрали в олимпийскую сборную. И нам впервые удалось провести целый день одной большой и очень шумной компанией. Пока мы с ним лежали на палубе в обнимку и лопали круассаны, о чем, я надеюсь, его новый тренер никогда не узнает. Папа помогал Лиле заполнять налоговую декларацию. Знаешь, она такая молодец. Она открыла свой ресторан. С этим ей помог хозяин кофейни, где она подменяла Ника, пока он лечил колено. Место называется «Речная лилия». И это в самом центре. На той улице, где мы с тобой всегда ели торт с марципаном. Готовит там сама Лили. Причем готовит обалденно. Столики у нее забронированы на месяц вперед. Вечерами она, правда, валится с ног. Но Майк ее неплохо подбадривает. Ну, ты понимаешь, о чем я. Бедный Ник. Он был в шоке, когда вернулся домой после очередных сборов на Рождество и встретил там Майка в трусах. Хотя я уверена, что никакие трусы не могут сравниться с его дурацкими шортами для гребли. Кстати, Нику выдали новые. В полоску под цвет нашего флага. Теперь он при любой возможности гордо расхаживает в них передо мной и ожидает, что я буду восхищаться. И я восхищаюсь. И шортами, и тем, что находится под ними. Смирилась ли с Ником мама? Конечно. Он лопает за обе щеки ее огурцы в форме звездочек и просит добавки. Мама вообще сильно изменилась. Ее помощница оказалась настоящим золотом. Рут мало того, что не угробила галерею за месяц маминого отсутствия прошлым летом, так еще и привлекла новых художников и покупателей. Так что у мамы теперь появились выходные и свободное время. Она перестала носиться, как будто у нее шило в одном месте. И сегодня даже тушила мясное рагу вместе с Майком, чтобы Лили хоть денек отдохнула от готовки. Они постоянно спорили из-за каких-то приправ, но в итоге получилось обалденно. Когда началась показательная часть Кильской регаты, мы все вместе сидели на палубе, уплетали ароматное рагу и смотрели на парусные яхты. Даже Колин отложил в сторону свою приставку и вылез из каюты на свет Божий. Может, правда, это он просто проголодался. За год вымахал на 15 сантиметров. «Ой, я забыла рассказать тебе самое интересное». Хотя ты, наверное, и так знаешь. Катрин и Генри удочерили двойняшек. Нину и Ясну. Я к ним на той неделе забегала. Такие сладкие девочки. Им 5 лет. Всему отелю задают жару. Везде игрушки, раскраски, мячики. Так что не переживай, твоим родителям скучать не приходится. Извини, что зеваю. День был такой длинный. Но я все равно рада, что мы выбрались всей семьей. А сегодня еще и повод такой хороший. Я с отличием закончила первый курс. Он дался мне сложнее, чем я ожидала. Кто ж знал, что немецкую литературу придется читать в таких объемах? К счастью, фрау Вайс отвечала на мои панические звонки во время сессии и помогала со всем разобраться. «Кстати, я оказалась на одном курсе с Нелли и часто вижусь с Мартой». «Ой, ну прекрати ревновать. К Нику же не ревнуешь?» «Почему это он? Это совсем другое». «Я его очень люблю. И тебя я всегда буду любить, Эмма».